203. Вам встретятся люди, спешащие с достижениями. Им может казаться, что мы медлительны. Но выведите их под ночное небо и покажите мерцание бесчисленных миров. Скажите, к этому творчеству ведет вас Владыка. Разве можно быть медленным в этом великом пути? Нужно готовиться быть сотворцами. Нужно сохранить и умножить зерна сознания, ибо весь мир держится мощью сознания. Нет силы противостоять сознанию, очищенному от самости. Можно готовиться перейти все мосты при огненном сознании, которое трепещет пульсом космоса, которое в зерне духа отвечает на все колебания почвы и знает истину народов. Можно приложить все священные силы сердца, чтобы, поправ смерть, сделаться сотворцами пламенных логосов. Но пока такое дерзание не вместится в сердце, до тех пор не может сознание беспредельно расти в этом направлении. У нас оно называется «виареале» — «царственный путь». Потому «фиат рекс» — «да будет царь» — там, где дух дерзает, почитая иерархию.